Мы начинаем очередной урок Зогар. Зогар 14. Страница Мембет, 42. Правая колонка, строчка 31. Там мы поставили нашу точку, специальную точку. То есть не, там не стояла запятая, мы поставили точку. Последние два, перед последними двумя словами. То есть мы рассматриваем сейчас букву Мем, нет, букву самых, которая, и он рассказал нам, что Бина вышла из головы Ариханпина и установилась как Абава Има и Иршу. Так вот, семь нижних бины, они стали как Иршу, отдельным парцуфом, из-за того, что им требуется хохма. А в Абава Има не требуется хохма. А так как Иршу, они вышли из головы, Иршу получился как в тело перешел. Относится теперь к телу, то ему теперь нужна, хохма, чтобы передать ее ниже. А потом он стал как отдельным парцуфом 10 сферот. И находится от хазе, от груди, от хазе и ниже абвуима. То есть покрывает как бы только нецагод и сот и малху. Абвуима. Точка. 31 после точки. Векиван. Шияцу. 32. Мегарош. Дариханпин. Левхинат гуф. Вегема хосрей хохма. 33. Лахен нивгаму мехамат ицьятан венасу вак хасер 34 рош. Веген никраин мем стума митаам шехем товсим 35 рак далет сферот танги дабовый. Очень важно это. Мы много еще учить это, но принципиально, потому что из этого все складывается. То, что он сейчас здесь рассказывает. Поэтому мы чертежик сделали тоже, что очень важно все это пройти нам и увидеть этот принцип. Выход, выход бины из головы. И при гадлуте она опять же поднимается в голову, да, Ариханпина, и присоединяется, сначала соединяется с верхней частью бины, соединяется с нижней частью бины. И получается одна бина, то есть все 10 ступень, 10 сферот как бы бины полной. И поднимается она в голову. А вместе с поднятием нижней части, как сказать, нижней части Ишсут, бины из Зейранпины, поднимается тоже и верхняя часть Гальгальтова и Наем, как мы называем, отдающий килим Зейранпина, вместе поднимается. И таким образом бина возвращается опять в голову, и она светит все вместе во всей длине, будем говорить, по всей бине, и также Зейранпин находится тогда уже приподнят на старом месте нижней части бины, Ешсуд, и он получает тоже тогда свет хохма. И может далее дать нижний. В этом вся, все исправление. А остальное уже детали, которые будем изучать. Которые обязательно важны, потому что они будут далее и более нас делать, у нас насечки требуемые. Просто знать это еще не знать, не значит ощутить. 31 после точки. Вехиван шияцу, и так как они вышли, 32, мигарошты ариханпин, из головы ариханпина, он говорит про бину, но именно ешсу, потому что абавуима, они их не затронуло это, они хафецхес, это у них желание получить только хасадим, поэтому и ниже головы их не помешало им ничего, они остались в гар. А вот нижняя часть, она, да. Векиван, и так как Шияцу, что они вышли, имеется именно семь нижних бины. Что они вышли, Мигарош да Ариханпин, из головы Ариханпина, 32. Левхинат Гуф, в аспект тела. Вагэм и Хосрай Хохма, и у них не хватает, не достает Хохма. 33. Лахен. Не в гаму мехамат мецетам, поэтому они повредились, были повреждены из-за их выхода. Выносу вак хасер 34 рож. И стали вак шестью концами, то есть уровень их стал как шестью концами. То есть не гар, а только вак. Тоже по свойствам, по свету, который они получают. В недостатке головы, без головы, то есть. Ты без гар, таким образом. Веген, некраот, мем, стума. И они называются сокрытая мем. Мем, видите, мем, смотри, какая. Мем, последняя, конечная мем, называется мем суфит, мем конечная. Видишь, он называет мем стума, мем заглушенная. Видишь, как она обычная мем, она есть открытие в нем. А здесь она полностью закрытая. Митаам, по причине того, шехем товсим, что они, то есть Ишсут, Исраэль Саба и Твуна, поэтому называет их множественным числе. Что они схватывают, то есть постигают, то всем схватывают, в прямом смысле постигают, мы говорим, 35. Рак, далет, сферот, танги, габава има. Они постигают только 4 свероты, танги, тиферет, нецехот, исо, то есть нижняя часть тиферет, абава има. То есть в нашем чертеже ты видишь, что уже это у нас не было возможности хорошо поставить букву на чертеже, поэтому мы ее сделали, выполнена у нас, она как сказать, стилизованная, указывает на букву МЭМ, но так, как и полоски такие-то, квадратик. И тоже буква самых у нас немножко не совсем как буква, но надо знать, что это буква самых. Не ивритские буквы, а подобие некоторые, начертания этих букв. И они стали буквы, назывались мем. Почему мем? Потому что они постигают только 4 нижних абовима. Точка. Шехем очень важно. Вот это, что он рассказал. Шехем мальбишим 36 шам каналь. Что они там одевают, как сказано выше, их там они одевают, то есть одевают эти тангим, 4 нижние сферофи, абауима. Но выходят отдельным парцувом, надо иметь в виду. Ибо у них другое качество, у них другое свойство. Как только приобретается новое свойство, так сразу духовным отделяется то, что имеет новое свойство. Левая колонка, первая строчка. Вейней гитхалкут абина лесамых умем амурим 2 Зенаса вабина де ариханпин шияц алевар мегарош три де ариханпин венит пашта бхагат шило ад шалиш тахтом четыре де тиферет шибо. Первая строчка. Вигина, и вот гитхалкута пина, разделение бины лесамех умем, на самых о имем, амурим сказанных. Два. Зена асаба пина, это сделано в бине. Де арихан пин, арихан пина. Шият сале в армии арош, де арихан пин, которая бина, которая вышла вовне из головы. Три. Ариханпина. Как на чертеже мы видим. Справа, самая крайняя справа. Венаста, и она стала хагат его. То есть, она спустила как бы в его хагат. То есть, хагат под, голов, под головой. То есть, над, под его п. И она распространилась, не стала, я говорю, она распространилась в его хагат. До одной трети, не, а до ад шалиш тахтон до тиферет, до одной нижней трети тиферет. Его одной нижней тиферет. Вегем амашпиим коля мохин дезеранпин. И они, то есть они, ишсут. Она ишсу, то есть распространяют все мохин к зейранпину. Мохин идут с головы. Может возникнуть здесь вопрос, почему же здесь, смотри, почему же здесь мы обычно говорим в зейранпин, да? В зейранпине. Мы говорим обычно, что вверху парцуфа, над парцой, остается сколько от тиферет? Одна треть, так? А две трети падают, как бы сказать, вниз. Почему же он здесь говорит, что, что распространяется, то есть, что эта бина, которая вышла из головы, она распространяется в хагат его. И до, видишь, он говорит, до одной нижней трети тиферет. То есть над парсай имеется как бы две трети тиферет. Видишь, как там стоит? Третья строчка. Третья строчка слева. Почему так две трети тиферет? А здесь, почему здесь две трети тиферет? Очевидно, потому что сама тиферет имеет 10 сферот, да? И так как это еще высоко, так, где еще свет есть, еще в Ариханпине, то там до бины идет. До, pardon, до бины, действительно, до бины тела, то есть до бины, до бины самой тиферет. А что такое до бина тиферет? До, имеется в виду, до тиферет тиферет. Да? А до тиферет тиферет, это значит две трети тиферет. Понятно, что я говорю? То есть доходит до одной, три, одной нижней трети тиферет. И это одна нижняя тиферет, не треть тиферет, она, как сказать, выходит падает в следующий парцов. Но не объясняет здесь. Я немножко сказал. Пять. Амнам. Лохольга этим шавот. О, здесь он нам хорошо объясняет. Следующее очень-очень важное. Это он рассказал нам, когда, как сказать, состояние катнут. Так он нам это рассказал вот и до сих пор. А теперь дальше. Теперь он начал говорить про другие вещи. Про гадлут и так далее. Пять. Амнам, очень важно здесь, в отношении исправления. Амнам ло холь гаитим шавот. Однако, не все времена одинаковы. Точка. Киева эт. Шесть. Шатахтоним мативима сейгем. Умалим ман. Сем лизон. Вегазон. Леабава има. Гиней аз. Насим. Абава има. Восемь. Вегишсут. Парцув эхаде. Веолим. Леариханпин. Умашпиим, девять, мохин, шлимим, бхарат хохма, мияри ханпин, эльзегазеиранпин, десять, вегазеиранпин, эля-нуква, басоды, мея-брахот, ки, одиннадцать, а самых, шиябову има, илаин, Наста Ахат им Амем 12 Шахем Ишсуд Шаолим Яхат Лемиспар Мея. Это здорово, что он говорит. Это общее, но очень дает нам хорошее видение, опять же, каждый раз следующее к исправлению. Как их функционирование древа жизни. Пять. Я сказал, пять после точки. Киева это. Слушай, очень внимательно. И работать надо над этим хорошо, продумать, чтобы это было ясно. Киева это. Ибо во время шесть шатах, то не мотивима сэгим, когда нижний, то есть человек, и улучшают свои дела, то есть свои деяния. Умали ман и поднимают ман. Семь. Лизон, Кзон, Ксейранпин и Малхут. Потому что это отец и мать, как бы, человека. Вазон, Леабова, Има, Азон, да? Зейранпин и Нуква. Они поднимают к своим папа и мама. А для них папа и мама это Абова, Има. Понятно? А человек является как бы сыновьям, сыном сына. Понятно? Так же написано. Теперь мы поймем, что такое сыновей, сыновья, сыновей. Иней азнасим абавыима восемь выишсу. Так вот тогда абавыима и ишсу становятся они одним парцуфом. Они были разделены, да? Ради того, чтобы помочь, да, дать свет поддержки. Помнишь, нижним, чтобы нижний, да, чтобы зон не упали в клипот. А теперь, когда минимальный свет дать им, а теперь, когда человек улучшает свои дела, поднимает ман, поднимается к зону, а к зону поднимается к Абавыима. И вот тогда, как он говорит нам, Абавыима, Ишсут опять соединяется в один парцуф. В Олим. Ле Ариханпин и поднимается к Ариханпин. То есть бина опять возвращается в Ариханпин. И у них получается одна цепочка хохма. На разном уровне, но это все равно хохма. Хохма бины. Все 10 сферот. И в то же время прицепляется к ним, да? А Зейранпин, га, Гальгальта инаем Зейранпина, то есть Кетер и Хохма Зейранпина, потому что сначала была опущена, да, Ишсут, нижняя часть Ишсут, Ишсута была опущена в Зейранпина, теперь поднялось, оно подняло тоже и с собой, и верхнюю часть Зейранпина. Так, понятно, да? Что если нижняя часть, верхняя, стоит в нижней, то она становится как нижняя, а поэтому теперь, когда нижняя, потом нижняя часть верхнего, то есть Ишсута поднимается вверх, она поднимает с собой и верхнюю часть Зейранпина. У них они были связаны, ничего не пропадает духовным. а не говорит бай-бай, до свидания, я ухожу. Не может быть такого в духовном. Понятно? В нашем мире может, а в духовном не бывает. Поэтому Серапин поднимается тоже вместе с нижней частью Ишута. Ишут соединяется в один, в единый парцу обратно снова с биной, которая поднялась в Ариханпин, получила хохму. И поэтому они светят таким же светом, они светят тоже. И хохма светит теперь, конечно, хохма от бины, но светит теперь тоже и Зейранпин, а Зейранпин дальше. Умашпиим, и они дают, светят девять. Мохин, шлемим, полный мохин. Баарат хохма, со свечением хохма. Из ми Ариханпин, эля Зейранпин. От Ариханпина к Зейранпину. Понятно? Почему он говорит Зейранпин? Самое главное для нас, чтобы дал Зейранпину. Зейранпин поднялся, он ему дает. Десятый. Вазейранпин. Азейранпин, вот самое главное. Азейранпин, эля нуква. Он дает нукве. Именно только нуква нуждается, и все, что ниже нуквы, нуждается в свечении хохма. И он, и же Зейранпин дает нукве в сот мэя брахот, о, в секрете 100 благословений. Какие 100 благословений? Я учил Тору многие годы, я ничего не понял из них традиционной Торы. Что за 100 благословений? Царь Давид, он обязал народ Духом Святым, чтобы он произносил каждый день 100 благословений. Так вот, сейчас он очень ясно дает нам понять. Мы знаем теперь, откуда это. Ки, смотри внимательно, ки 11. Ибо о самых шиги абаваима, ибо самых, что это абаваима, так? Самых, то, что на чертеже у нас было там, где самых, то есть 6 сферот, хохма бина дат, хесед гура тиферет, 6 сферот по 10, получается 60. Так? Так или нет? 6 сферот самых по 10. Получается самых, а самых это 60. То есть 6 сферот по 10. Что самых, то есть 60, что это Абаваима Элоин, высшие Абаваима. На 100 Ахат сделалась одним, с мем, где мем была внизу ее, да, мем, где, да, которые мем, это которые Ишсуд, который одевал Ишсуд. Соединилась вместе с мем. А мем это так, это то есть Ишсуд. Шагем Ишсуд, что это Ишсуд. Которые, нижняя часть, да, бинди, которые Шеолим Яхат Лемиспар Мея, которые вместе составляют число 100. Мем это 40, то есть 4 сфероты, нецерхот и сотен, и нецерхот, как сказать, танги, тиферет, нижняя часть тиферет, нецерхот и сот, 4, получается 40, и 60 и 40, получается 100. То есть 100 благословений теперь дает Зейранпин, да, дает, значит, свет с подсветкой хохмы, свечением хохмы, он теперь передает Малхут. И это называется 100 благословений. Нигде другого нельзя было получить это знание, как из Зогара, из Кабалы. А это раскрывает глаза и дает очищение и освобождение. А не религиозные понятия. 12. После точки. Ахен баэт шатахтоним хозрим умыкал калима асеем. 14. Немцаим амохин мисталким мегазон We хозрим 15 левхинат ваквы никуда. О. Ахен, однако. 13. Баэт шатах то ним хозрим, во время, когда нижние, то есть люди, возвращаются обратно к своим грехам. Хозрим, умекалкалим и повреждают, наносят ущерб массеем своими делами, да деяниями. Греша, другими словами. 14. Немцаим находим, а мохин мисталким, тогда что мохин покидают, исторгаются, мегазон и зон. Вехозрим и возвращаются обратно, 15. Левхинат, вак и возвращается то, что в парцуфе есть, возвращается к аспекту вак и никуда. То есть Зиранпин и Малхут, они становятся опять вак и никуда. Понятно? То есть как, становится как шесть сферот и точка. То есть самое необходимое. Мне вдруг вспомнилась сейчас сказка о золотой рыбке. Что то же самое, когда человек просит золотую рыбку. Да? А золотая рыбка – это вот то, что он, будем говорить, зон, Зейранпин и Малхут, которые опять поднимаются выше. И тогда золотая рыбка готова, конечно. Они делают хорошие дела, добрые дела, просят ее действительно что-то. У них настоящие запросы есть. И она поднимается, так, и она дает им. То есть гадлут. И они получают тогда дом, и это, все хорошее получают. Пока они не портят свои дела. Когда он говорит тогда, что значит портит свои дела? Когда начинают притягивать ради себя. Я хочу сам быть такой, как это. То есть сам себе пан, иметь свою самую свою территорию и думать, что мой дом, мое царство, это все только мое. И тогда все уходит обратно от человека. И остается только, как сказать, разбитая корыта. Достаточно тоже для проживания, в полностью достаточно, чтобы самое маленькое. Самое маленькое достается. Остается шесть сферот и никуда. То есть самое необходимое, что требуется человеку. И хижина та же самая, и все. Точка. Поэтому сказки надо очень аккуратно с сказками. Там, да, сказки это тоже кабала. В каждом народе сказки это большущие истины, которые даны народам по их постижениям. 15 после точки. Вегам абаваима в ешсу. То есть он сказал, что зейранпин и нуква, они теперь стали как вак, 6 сферот стал зейранпин и нуква, 1. Все. Точка. Вегам абаваима в ешсу. И также абаваима ешсу. То есть 16. Митхалким земизе, теперь они разделяются одна и другой. Ты еще не читал это. Окей. Вегам абуима 15. После точки. Выишсут. 16. Митхалким земизе. В абуима элаин. Насим шув лесамых 17. Шиги шеш сферот хабат хагат левад. Шеколь ахад 18. Клюла миюды. Выишсут шув насим лесам. Не лемем. Пардон. Лемем. 19. Стума. Шиги танги. Де абавиима леват каналь. 15. Вегам Абу Ива Ваишсуд. И также Абу Ваима и Ишсуд. 16. Митхалким Земизе разделяются тогда одна от другой. В Абу Ваима Илаин и Абу Ваима Высшие Абу Ваима. Наасим Шув Лес Самых. Становится обратно, возвращается, становится как самых, как шесть сферот, 17, строчка 17. Шаги шеш сферот, что это шесть сферот? Хагат наги лыват. Хагат наги только. До парса. Шеколь ахадат, что каждая из сфера из них. 18 клула миют, включает в себя 10. Выишсут, а ишсут, ишсут, шувна сим, лемем стума, снова становится к закупоренной мем. Шиги, тангиды, абауима леват, что это только четыре сфероты танги, абауима, как сказано выше. Почему, если портят свои дела нижние, почему? Еж, почему Зейранпин и Малхут опять становятся в катнуте, разделяются между собой? И почему Абу Ваима тогда это делает? Как ты думаешь? От чего так получается? Потому что Гадлут получается только по требованию нижнего. Верхнему не нужен Гадлут. Понятно? У них хасадим им достаточно. А когда нижний просит, и когда у него истинная просьба, то есть истинная просьба, когда ради отдачи, тогда Зейранпин поднимает этот ман, так? Поднимает его дальше и далее в высшую инстанцию. Абу Ваима поднимает еще в Ариханпин и так далее. И свет все поднимается далее, помнишь, как мы говорили, как до Эйнсов. Из Эйнсов уже идет далее ответ к Абу Ваима, который Има, Бина, которая уже в Хохма поднялась в Ариханпин. И там у нее уже есть Хохма, которую она дает вниз. А когда, то есть, что получается, что когда исправляют свои дела человек, то всегда посылается знак для этого, как результат улучшения своих деяний нижнего. Получается, как бы посланник посылается во дворец царя и царевны. Понятно? И тогда от царя и царевны получается подарки или благоволения идут. Нет этого, как портят свои дела, тогда и уходит, как бы нет посланца при дворе. С какими глазами он может прийти туда, посланец? Нет его. Только когда добрые дела, добрые дары, как бы дары. Дар свой дает нижний, когда он исправляет свои дела на лучшие, на отдачу. Еще немножко. 20. Он дал нам весь принцип. И как вверху, так и внизу то же самое будет по отношению между зом и душами человеческими. Тоже взаимодействие, как и тот же механизм, будем говорить, как и у бина, Абу Ваима и Ишсуд, и зом. И тоже не только души, а и все миры, да? Бирьяйцы и Равасия, а также они функционируют одно, по отношению к другому. Верхняя по отношению к нижней части. 20. Уваэт шагазон гэмба мацав газе шелякатнут. 21. Девак венекуда. Еш пахат мяхизата клепот. О, видишь, он говорит. А во время, когда зон Зейранпин и Нуква, Гэмба Мацава Зе, они в этом состоянии находятся. Шель Акатнут в малом состоянии. 21. Де Вак в никуда, которая 6 и Вак, 6 краев, и Нуква, и точка от Нуквы. Еш пахат мях и зада клепот. Есть опасение, страх в прямом смысле. Перед схватыванием, захватыванием клипот, прихватыванием клипот, точка, к ним. То есть, всегда что такое, где прихватывается клипот? Везде, где есть недостача. У нее есть одна сфера только, одна точка, и они 10 сфер, а у него 6. Всегда, значит, есть какая-то возможность прихватывания клипот. Всегда это надо знать. Точка. Шааз, что так? Шааз, 22. Аю нофлим миацилут лабия де пруда. Что тогда они упали бы, чтобы они не упали? Какой страх? Какое опасение? Чтобы они тогда не упали и за цилутов в бия, то есть брия и цера сия, де пруда отделенных миров. Они считаются отделенными от Ацилута. Точка. Лахен, 23. Машпиим лахем абвиима элаин мифхината самых шелахем. 24. Ашер эйлу гаурот афальпи шахем рак ор хасадим. 25. Миколь маком гем Нимшахим, не нехшавим, лавира дахья, улывхинат рож. Очень-очень важно. То есть есть страх, когда в Зейранпин и Малхут, и Зейранпин и Нуква, Ацилута, находится в таком состоянии, 6 и 1, то есть страх, что они могут упасть в Бия. И для этого и сделан, Творец сделал провидение. Да? Uh-huh. Хорошо, слово провидение. Поэтому, смотри, что он говорит. Лахен, поэтому, 23. Машпиим лахем абаву и майлаин дают им Абавы Има светят им, высшие Абавы Има, то есть эти самых, да, место самых, Абавы Има дают им свет, светят им из своего, из аспекта самых, которые у них. У них остался самых, да, в Катнуте у нее остался самых, так? Самых остался над Парса, и там есть свет. О, это Хасадим, правильно? Самых, это уже хасадим. Но не без значения. Смотри, что он говорит. Что они им дают свет самых, светят им. До Парса. А до Парса есть Зейранпин и Малхут. Так или нет? До Парса. От Силута. Зейранпин и Нуква. Так вот, они им светят. Они всегда получают, даже в таком минимальном состоянии, смотри, как сделал Творец, которого ниже, которого не может быть, они получают этот свет самых. 24. Ашер эйло гаурод, что эти света, то есть света самых. А самых мы знаем, что это поддержка. Перевод самых. Что эти света, афаль пише гэмрак ор хасадим, несмотря что на то, что это только свет хасадим. 25. Миколь маком, тем не менее, Гемных шавимлы авирадахья, тем не менее, они относятся, что называется, понятие такое, тонкий воздух. Тонкий, чистый воздух. То есть еще улевхинат рож и аспектом головы. Авирадахья, это имеется в виду такие хасадим, которые есть в голове, как бы. То есть очень чистые хасадим, которые уровня головы, а это уже гар. Понятно? Получить хасадим, но из гар, это большое дело. Понятно? Когда человек получает какой-то подарок. Неважно, какая его стоимость. Но когда он получает, например, так, человеку стало ему, сколько там, не знаю, 60 лет, на пенсию пошел или что. И его почтили ему, дали ему почет, завод ему дал премию, и это все. Это одно дело. А теперь представь себе, что королева дает ему, так, или правительство, его вызывает в Москву или куда, и дают ему орден трудовой славы, героя социалистического труда, или что, да не важно что. Это для него, конечно, совсем другое, чем уровень. То же самое. По стоимости это было то же самое, например, такое вот, что, например, что если бы он продал этот самый, как сказать, героя, значок героя на рынке, то он бы получил бы то же самое примерно, что ему дали на заводе какой-то там, да, ему дали там премию, дали ему часы какие-то там, часы, там бутылку вина, и еще там что-то, орешки, да. Еще что-то. Еще было по той же самой цене, что и тот герой социалистического труда ему дали. Но, да, что он от этого, получит, так? Понятно, я имею в виду? По цене он не больше не купит за это чем-то. Это. И в то же время, насколько это выше. Это из головы он это получил. Понятно? Разница есть? Конечно, есть разница. Тот же самый свет хасадим, милость и все. Но совсем другой уровень. Называется тонкий свет. Авирадахья называется в арамейском. Неплохо запомнить это. Авира – это воздух. Дахья – чистый, тонкий, прозрачный. 26. И для нас это великое дело, что мы знаем, что всегда, в любом состоянии, в самом гнизменном, всегда у нас есть свечение, минимальное свечение самых. Понятно? Самых светит Арихан, самых светит свет самых от Абуваима, светит Зейранпин и Нуква, да? А Зейранпин и Нуква светит таким же образом уже далее душам, так? И миром Брия и Цира Вася и душам. Таким образом, человек должен всегда знать, никогда не отчаивается, потому что всегда есть вот эта награда сверху. Всегда минимальный свет, всегда есть, который... Надо только слушать, когда я говорю. Ни за такого отвлечения нет. Ну что, из того, что я говорю, 90% это волны, которые надо получить. А я говорю, как я говорю, волны, которые надо получить, надо их в себя вобрать, эти волны, эти колебания, которые вызывает во мне текст Зогара, который я притягиваю вниз, а уже 10% из всего это может быть только слова. Понимаешь, то есть кто только за словами бежит, он, конечно, много теряет. Главное дело теряет. Добавка небольшая, но главное эти колебания. В них весь свет, частота света, надо ее вобрать в себя. А это нетрудно. Только надо согласиться с этим. 26. Каналь, как сказано выше. Ваалькен эйн лашум клипа ахиза базон. 27. Гамбаэт акатнут. Ки эйлу аурот де самых. Магиним 28. Алейхем. Это величайшая вещь, что он здесь стоит у нас. Надо его прочувствовать. 26. Как сказано выше. Валькен. И поэтому. Эйн лашум клепах и забезон. Нет абсолютно никакой клипы. Лашум клипа нет абсолютно ни для какой клипы. Нет абсолютно ни для какой клипы. Нет прикрепления к зон. 27. Гамба это катнут. Так же и во время катнута он говорит. Нет. Ки эйлу гаурот де саг. Теперь нам будет понятно, что ибо эти свята саг магиним защищают 28 алеям. Защищают их. У них нет еще совершенства, но они защищенные. Это великая вещь. Это великая вещь. Это, кстати говоря, и так и каббалист становится такой. Когда человек изучает каббалу, он становится как Зейранпин и Малху, и Нуква. Даже в малом состоянии у него есть защита. И тогда можно видеть, что кого защищает, кто каббалист, а кто нет. То есть должна быть защита. Такая же самая. Самых всегда надо... А, конечно, надо защиту эту ощутить. Понятно? Она всегда есть. Но надо постоянно это вызвать, как бы сказать, не вызвать, а себя настроить. Каждый раз, есть большой секрет, что я хочу сказать, надо постоянно в любом состоянии себя поставить, как сказать, в надачу, то есть хасадим себя, дать хасадим. И тогда... настроиться на хасадим, на дачу. И тогда это получится. Тогда такой настрой на хасадим, получается, что да, я только катнут имею. И тогда я могу ощутить воздействие и защиту саг, самых святов хасадим, гар дебина. Точка 28. Велахен некраим ор, некраот, некраим орот эйлу, башем самых, и поэтому эти света называются именем самых. То есть сама буква самых, вот так она пишется, самых. И самых называется, значение самых на этом языке, как я говорил уже, это поддержка. То есть свет поддержки, минимальное. Существование дает нам. 29. Лигьотам сомхим лезон шело евплу миацилут. 30. Баэт гейотам бакатнут бифхенат вак бли рош камувар. 29. Лигьотам смухим, что они поддерживают эти света, да, самых поддерживают зон, заиранпин и нуква, шилою плуми от силут, чтобы они не упали из от силута. 30. Баэт гео там бакатнут, во время, когда они в катнуте, бифхенат вак блирош, в аспекте вак, шести концов, краев без головы. 31. Камувар, как сказано выше. То есть во время, когда они в катнуте. В принципе, это большущее, это главную часть дня и ночи человек находится в катнуте. В состоянии катнута. И надо к этому привыкнуть. Надо знать, что это нормальное состояние функционирования. И время от времени есть подъемы. Сегодня, сегодня моментами только моментами надо есть гадлут. Моментами гадлут когда? в молитве, гадлут, в изучении Торы, гадлут можно. И тоже не все время гадлут. Когда мы учим, например, учим Каббалу, то лучше всего себя поставить в состояние катнута. То есть, каким образом? Себя приклеить к тому тексту, который ты изучаешь. А не свысока смотреть, я это знаю, ничего не получится. А себя как бы в состоянии ибур поставить, так? И еще, может быть, до ибур, так сказать, зародыша, до катнута. Но добавок изучений давать ман постоянно. Так, давать ман. Запрос давать постоянно. То есть тот самое стремление внутри, когда я читаю текст Зогар или что другое. С одной стороны, я как бы мне не хватает. Почему дает снизу мы даем ман, что нам не хватает? То есть, с одной стороны, мы просим гадлут, а с другой стороны, это конечно, все это очень тонкие вещи. И нельзя говорить гадлут. Всегда свет приходит в гадлуте. И надо иметь в виду. Понятно? Только катнут, это только человек испытывает катнут. Понятно, что я говорю? Угу. Всегда гадлут есть, конечно. Я имею в виду, всегда свет светит. Не гадлут, а всегда свет светит достаточно и есть. И все стадии в нем, и все вкусы в нем, все есть. А только для получения света, его ощущения, оно в соответствии с постижениями нижнего и состояниями нижнего. Стремится он к этому, значит, он гадлут. Гадлут, когда всегда гадлут получается, гадлут такое как бы фиксация, а великое ощущение. И тут же переход в катнут. То есть тут же ноги высшего как бы поднимаются. И опять мы переходим опять в малое состояние, в новом ощущении. Что-то добавляется к нам. И мы даем тоже высшему. И в то же время к нам что-то добавляется, и мы опять ощущаем как бы падение и так далее. Это когда человек находится в гадлуте, это записывается в духовном? В духовную книгу, конечно. Okay. То есть гадлут, точно, гадлут это запись, конечно, есть запись того, что приобретенное. То есть катнут это тоже важно. Но наше минимальное состояние, так же самое, как он говорит, самых и мем, а гадлут, когда мы получаем 100 благословений. Понятно? Поэтому раз в день стоит тоже Давид, царь Давид сказал, что в день, за день человек должен сделать 100 благословений. Да? То есть молитвы, 3 молитвы плюс... До еды, после еды, благословения. Все вместе получается 100. То есть за один день, за один цикл, правильно? Человек как бы сделает какое-то единение бины, да? Бины Абу-Има и Ишсуд. И получает гадлут. Понятно? Получает какую-то порцию, сегодняшнюю порцию его хохма, и таким же образом, то есть мы говорим другими словами, 100 благословений. Благословения дают все доброе, хорошее человеку. Я постараюсь сделать еще вот чертежик, вот это о том, тот же самый чертеж, что был на том уроке, только поднятие ман, да, и объединение бины, получение, как бы сказать, 100 благословений и света поддержки, свечение хасадим, абу-има, высших абу-има, зон, как зейранпин и нук. Очень-очень важный урок этот. Очень. Значит, надо его хорошо разобрать и тоже ощутить точно, как это функционирует.